11. Я обожаю свою власть над ними. Я-то точно знаю, это моя власть больше, нежели твоя. Ты внимательно следишь за ними, ты их воспитываешь, ты их мучаешь, ты сам страдаешь из-за них. Они идут по дороге, подняв глаза к небу, к тебе, а я скромно так стою, жду их у поворота. Едва кто-то из них появится тут же, раз, и сую наживку, и они хватают сразу, не раздумывая, не сомневаясь, и, главное, у тебя не спрашивая, с тобой не советуюсь. Для них ведь не качество моего соблазна важно, а чтобы он новым был, незнакомым. Хочешь ли, скажу тебе, отчего мне столь легко мир обустраивать, а тебе невыносимо трудно? Так слушай. Оттого только и происходит такая странность, что у меня полно соблазнов для них. А ты в соблазны вовсе не играешь, поэтому хоть ты и владеешь их душами, а мир-то все одно развивается по моим законам, и движется мир наш туда, куда я его веду. А ты ведь знаешь, куда я веду этот мир.